Все они говорили по-русски, да к тому еще были моими поклонниками. По вечерам они просили меня петь, петь свои песни мне не хотелось, и я обычно начинал какую-нибудь русскую народную песню вроде «То не ветер ветку клонит» или «Ермака», или, чтобы попасть им прямо в сердце, «Александровский централ». Я знаю и люблю русские песни, звонкие и печальные, протяжные и заливистые, пронизывающие все ваше существо сладчайшей болью и нежностью, острой пронзительной тоской, наполняющие до краев ваше сердце любовью к родной земле и тоской по ней. Славно пели воры, не спеша, пропевая и протягивая каждое слово песни. Так могут петь люди только в неволе, когда все равно уйти нельзя и некуда, когда времени много и оно гибнет. Люди на свободе не могут так петь. Они все торопятся куда-то, а тут пели любовно и бережно, осторожно, подходили к ноте, к фразе, точно у них в сердце она давно уже была обдумана, пережита, перепета и обласкана. Страшная, великая сила русская песня. Все мужество, всю терпимость, всю гордость народа, всю его глубочайшую мудрость отражает она. С ней работа легче, и горе тише, и смерть не страшна. Однажды утром дверь нашей камеры школы открылась, и к нам вошел новый пассажир. Элегантный, сравнительно молодой еще человек, который при ближайшем знакомстве оказался знаменитым международным вором Вацаком. Наш новый товарищ был приятнейшим и милейшим парнем, веселым и добрым. Помимо того, что он был с полицией и сигуранцей, что называется на «ты», он оказался еще и очень богатым. И хотя денег у него, как у всякого арестованного, не могло быть, тем не менее, ему сторожа приносили все, что он заказывал. У него, как у всякого большого вора, имелся собственный адвокат, и, вероятно, он и оплачивал все его счета. У нас сразу появились вино и еда в неограниченном количестве, и даже сигареты. Как настоящий джентльмен, Вацик широко угощал своих младших коллег, честно деля между ними все, что присылалось ему. Перепадало и мне с его барской руки. Ко мне он сразу почувствовал симпатию, и мы начали подолгу разговаривать на разные темы. Воры буквально благоговели перед ним. Это был настоящий премьер, красивый, воспитанный, умный, а главное, удачливый в своей профессии. Мелочами он не занимался. Он работал только с банками. Его способ был следующий. Приехав в город, где его никто не знал, он приходил с помощником самый большой банк в деловое время. В руках его всегда был большой портфель. Быстро оглядев зал и учтя положение, он спокойно и решительно подходил к тому окошку, где кто-нибудь получал крупную сумму денег, артельщик или владелец фабрики для расплаты с рабочими. Став рядом с ним, он раскрывал свой портфель, ища в нем какие-то бумаги. Артельщик пересчитывал деньги. В это время помощник Вацика, проходя мимо, незаметно ронял на пол около артельщика пачку денег. Потом вежливо трогал его за плечо и любезно говорил: «Простите, вы, кажется, уронили деньги». Артельщик оглядывался и, нагнувшись, подымал пачку, благодаря за любезность. Этого момента Вацику было достаточно, чтобы перебросить в свой уже открытый портфель несколько крупных пачек денег. После этого он в тот же день исчезал из города. Комбинация была чистая и смелая. На этот раз он тоже не попался, но во время обыска агенты и сигуранцы нашли у него 200 тысяч лей. Теперь их интересовало, откуда у него эти деньги. «Я могу хоть сегодня уйти отсюда», — со смехом говорил Вацик. «Они не могут доказать ничего, потому что я достал их даже не в Румынии. Мой адвокат докажет им, что в течение этого месяца в Румынии не было ни одного ограбления банка. Они просят 50 тысяч, чтобы отпустить меня, а я копейки не дам этой сволочи». И он заразительно хохотал. «Подержат еще пару дней и выпустят. Ничего со мной они сделать не могут». По ночам я пел ему блатные песни, клавиши,